«Отставить!» — гремит позади нас властный голос. Я оборачиваюсь. Во мраке шагает тетрарх собственной персоной. Таврон Никодем, князь Сараманта, тетрарх Ультрамара, чемпион самого раба Утажилимана, а ныне скромный повелитель аркологии Магнези. Впрочем, это обстоятельство не мешает Никодему держаться еще более царственно. Его броня безупречно отполирована, оружие блестит, демонстрируя ухоженность и смертоносную эффективность. Алый плюмаж шлема, зажатого подмышкой бронированной руки, повторяет цвет керуг и мантии. Плащ струится за тетрархом в сыром мраке пещер, словно кровавая река, и откидывается в бок, приоткрывая инкрустированный драгоценными камнями Крукс Ауреас, эмблему чемпиона. Несведущий глаз может усмотреть в подобном церемониале излишек тщеславия. Во время войны услуг и синешали должны быть более важные дела, чем лакировка филиграни наплечников тетрарха. Но, как и во всем остальном, Никодем поставил стратегию выше самомнения. Как и саму аркологию, души людей требовалось укрепить. Жителям Калта, подвергнувшимся истреблению и вернувшимся к неприглядному процессу борьбы за жизнь под землей, необходим был символ гордости и упорства. Перед лицом катастрофы нет более подходящих символов главенства и величия Ультрамара, чем сами Легионес Астартес. Никодему нужно было, чтобы люди ощущали достоинство и значимость, чтобы чувствовали их в себе, пусть даже обладая столь малым. Войну еще необходимо вести, и тетрарх не может допустить, чтобы пустота в сердцах людей заполнилась поражением. Иначе эта война будет проиграна еще до начала. Никодем наделен глазами примарха. И я чувствую на себе знакомый укоризненный взгляд Жилимана. 17-й легион нам больше не кузены», — произносит тетрарх, приближаясь в сопровождении двух почетных стражей. Он отдает шлем и протягивает руки в блестящих перчатках. Один ультрадесантник кладет в руку мастерски сработанный болт-пистолет, а другой – магазин с драгоценными боеприпасами. Они – вестники собственного забвения. Нам неинтересны их слова. Единственное, что оправдывает наше внимание – их гибель, и мы станем ее орудием. Таврон Никодем подходит к коленопреклоненному несущему слово. Отступник намеревается заговорить, но тетрарх всаживает ему болт в череп, прежде чем слова успевают сорваться с потрескавшихся губ. По пещере расходится эхо выстрела. «Я понятно говорю?» – спрашивает он. «Да, тетрарх», – хором отзываются ультрадесантники. Никодем кивает. «Сержант Аркадос». «Да, мой повелитель». «Работа 82-й роты здесь завершена», – произносит тетрарх. «Пусть твои люди соберут оставшиеся припасы, заряды, фляги и силовые батареи. Если понадобится, собирайте по одному болту. Все, что мы сможем обратить против этих ублюдков в доспехах, когда они вернутся. Остальное бросьте гнить». «Да, сэр». Аркадос, Молос и ультрадесантники расходятся. «Тетрарх», — подаю я голос. «Говори», — уверенно и строго отвечает Никодем. Изорванное знамя Молоса реет в воздухе, пока сержант обыскивает бронированный труп несущего слова, наблюдая, как между вышестоящими накаляется обстановка. «Разве удержание этой аркологии не послужит интересам легиона?» — спрашиваю я. «Если мы ее покинем, не вернется ли враг со временем? Не станет ли он вновь угрожать нашей безопасности?» «Я прощаю тебя, твой дух покорителя, брат», — произносит Никодем, «поскольку он пылает столь же ярко, как и у всех в Ультрамаре. Время возводить империю еще придет, поверь мне. Однако мы не можем строить империи здесь. Это отбор, выживание. Для нас важны не только интересы легиона. Первостепенное значение имеют люди. Мы рождены для службы человечеству, а не просто, чтобы потакать своим воинским желаниям. Унгал Шакс был здесь, парирую я. Пока мы с ним не покончим, он будет представлять угрозу для людей и для их выживания. Итак, ты будешь защищать аркологию за аркологией в поисках одного единственного врага, попутно созидая подземную империю во мраке», — произносит Тетрар. «А как быть с прочими больными умами, которые в это время воспользуются нашей уязвимостью? Сейчас нас не так много, чтобы удержать столь обширную территорию. Мы – ультрадесантники», – начинаю было я. Никодем прищуривается. «Можешь мне об этом не рассказывать, Пелион. Мы – ультрадесантники и в состоянии сделать подобное. Но спроси себя, нужно ли нам это? Тебе следует задаться этим вопросом. К примеру, я не знаю, чего ты ожидал добиться, вступая в беседу с врагом. Его интонация смущает меня. Я получал от пленного информацию, тетрарх. Нет, Гилас, у этого человека не было никакой информации. Ты бессмысленно играл с ним, словно ожидал, что, угрожая насилием и обещая милосердие палача, можно породить в сердцах таких людей страх. Они отвернулись от мудрости Императора и обрекли себя на проклятие. Они уже переживают свой гневный кошмар. Твой единственный долг – положить конец этой мерзости и сделать это быстро. Ты полагал, будто получаешь от него информацию, пока он все глубже втягивал тебя в свою ложь и невежество. Теперь все слова, что несет 17-й легион, это отрава. Тетрарх, довольно, приказывает Никодем. Мы не станем играть в их игры в тенях. Именно этого от нас ждут несущие слова, и они будут нас там ждать. Ты останешься на посту, гонорарий Пелион, и не окажешься втянут в подобные темные. Внезапный всплеск на дальнем краю подземного озера привлекает внимание всех, присутствующих в зале ультрадесантников. Кто-то или что-то всплывает на поверхность. Сержант Аркадос и почетная стража Тетрарха молниеносно вскидывают болтеры, а Молос снова запускает цепной меч. Таврон Никодем вглядывается в темные воды, продолжая сжимать в руке пистолет. Тем не менее, первым на мелководье, выставив перед собой короткий меч, ступаю я. На поверхность вырывается шипастая бронированная фигура. Она давится и булькает в ледяной, насыщенной песком воде, выбираясь из глубин на неровное скалистое дно озера. Цвет доспеха выдает в ней врага, несущий слово. Я приближаюсь к распростертому телу, и сияние прожекторов моего доспеха падает на покрытую шрамами выбритую голову. Легионер приподнимает подбородок, изрыгая из мультилегких остатки воды, а на свету оказываются заостренные колхидские черты лица. Я замираю на мелководье, увидев его глаза. Их нет. Плоть вокруг пустых глазниц окровавлена и грубо залатана. Либо ему вырвал глаза кто-то другой, либо он вырезал их сам. Бессмысленное варварство и осквернение плоти Императора вызывает у меня омерзение. Несущий слово чувствует над собой движение и тянется к моему бронированному сапогу. «Друг!» – кашляет он. Я захожу врагу за спину. Клинок скользит под подбородок изменника, прижимаясь к манящему горлу. «Враг!» – поправляю я. Несущему слово удается улыбнуться. Я смотрю на Таврона Никодема. «Жду указаний, мой повелитель», — произношу я. Тетрарх выглядит недовольным. «Сержант», — говорит он, — «куда ведет это озеро?» «У меня не сложилось впечатление, что озеро куда-то ведет, Тетрарх», — отвечает Аркадос. Тетрарх с видимым удовольствием повторяет несущее слово, пока мой меч не вдавливается вплоть выходца с Колхиды сильнее. «Те, кто вот-вот умрет, не обращаются к князьям», — произношу я. «Придержи язык, не то я заставлю себя его вырезать». «Боюсь, ты просто закончишь начатое», — говорит Никодем, глядя на изуродованное лицо несущего слова. «Что это за знаки у него на голове?» «Я смотрю на шрамы насечки на выбритом черепе легионера. Похоже на решетку или крепостные ворота. Орден возвышенных врат», — сообщаю я, — «как и Шакс». Страдальческая улыбка несущего слова становится шире. Я перевожу взгляд на Никодема. «Для меня будет честью покончить с этой мерзостью», — произношу я, повторяя недавнее его изречение. Впрочем, мне представляется разумным допросить этого пленного. «Пелион», — предостерегает Тетрарх, — «я испытываю терпение героя». «Озеро явно куда-то ведет, мой повелитель», — говорю я. «Этого заблудшего брата не породили бы одни лишь темные глубины. Я бы за это не поручился», — бормочет Никодем. Я поворачиваюсь к Тетрарху, исполняя формальный салют. «Унгал Шакс остается угрозой, мой повелитель. Его люди орудуют в этой области. Возможно, здесь и он сам. Несомненно, с точки зрения тактики, опасно допускать подобное. Пленник может располагать информацией по этому поводу. Я прошу провести допрос, лорд Никодем». Патрицианские черты вздрагивают от раздражения. «Сержант Аркадос», — окликает Тетрарх. «Мой повелитель. Пусть твои люди закончат зачистку Тантарема». «Да, Тетрарх, в то же время», — говорит Никодем, — «очистите помещение и подготовьте его для допроса пленного». «Сделаю немедленно, мой повелитель». «Пелион», — произносит Тетрарх, отворачиваясь, чтобы удалиться. «Заткнуть пленнику рот, связать и привести ко мне». «Сэр, я лично проведу допрос», — говорит Никодем. «Гонорарий Пелион, будь уверен, если я заподозрю какой-либо подвох, то прикажу прикончить пленного, будет у него информация или нет». Я не знаю, что именно ответить, и только смотрю, как алый плащ струится во мраке следом за Тетрархом. «Благодарю, мой повелитель!» — кричу я вслед. В недавнем прошлом помещение явно использовалось для жертвоприношений. Бурые пятна крови сливаются с прочей грязью на стенах, полу и потолке. То, что сержант Аркадос принял за какой-то каменный стол, на самом деле оказывается покрытым рунами алтарем, имеющим нечестивое ритуальное значение. Слепой, несущий слово, не знает, что сидит перед подобной мерзостью. Я резко толкаю его на пустой ящик из-под боеприпасов. Легионер держится нетвердо, и причина не только в том, что он ничего не видит. Я вызвал одну из инженерных бригад, с помощью которых мы строили и восстанавливали заграждения в многочисленных магистральных туннелях и подземных галереях аркологии. Руки несущего слова крест-накрест прижаты к нагруднику, а ладони перчаток привязаны к бокам доспеха при помощи плазменных резаков. Так ублюдок и сидит, узник собственной брони. Болтерный заряд гремит, катаясь внутри моей перчатки. Таврон Никодем стоит перед пленником. Он выглядит в равной мере великолепно и зловеще. Брат Десинор стоит на страже у дверей, направив на заключенного широкое дуло болтера. Тетрарх кивает. Я срезаю кляп во рту несущего слова острием меча. Узник разминает челюсть. «Имя и звание?» – требовательно спрашивает Никодем. Несущий слово поджимает темные губы. «Не будем играть в игры, легионер», — настаивает Тетрар. «Тебе известно, что я не стану бесчестить плоть, твою, не мою, пытками и страданием. Давай поговорим, как легиона Астартес, воители обширной и разделенной галактики. Как враги, если тебе угодно, но враги, которые и ненавидят, и уважают друг друга». «Ты красноречив, Тетрар», — с улыбкой замечает легионер. «В иной жизни ты бы мог стать носителем слова. Уверен, что выбрал верную сторону». «Нам от тебя нужны не похвала с одобрением», — говорю я из-за спины предателя. «Имя и звание», — снова требует Тетрар. «Меня зовут Азул Гор», — произносит несущее слово. «Орден возвышенных враг. А ты?» «Таврон Никодем, Сараманта». «О, как же пали могучие», — комментирует Азул Гор. «Могучие направляются туда, где в них нуждаются», — парирует Никодем. «Сегодня я нужен на Калке. Завтра это может быть любое другое место в Ультрамаре. Послезавтра где угодно в Империуме людей. Я буду необходим везде, где мои враги смеют осквернять землю своим присутствием. Мне кажется забавным, что на самом деле это магистр войны послал тебя на эту обреченную планету. Значит, Гор послал меня туда, где я был нужен более всего», — произносит Тетрар. «Возможно, для него еще не потеряна надежда. Если отбросить вопросы галактической политики, вмешиваюсь я. Надеюсь, ты не станешь возражать, если я спрошу, где ты прятался со своими сородичами-злодеями. Мы нанесли вам визит, вас не было дома. Я был в глубокой тьме», — рассеянно отвечает Азул Гор. «Разве все мы не можем сказать то же самое?» — бормочу я. «Мы не можем, ультрадесантник», — шипит он. «Представь, что ты слеп и бродишь по темной как ночь пещере, погребенной глубоко под поверхностью мертвого мира. Мира, купающегося в сиянии звезды, отвернувшейся от света. Можешь вообразить тьму глубже. Помещение погружается в безмолвие. Что случилось с твоими глазами?» — спрашивает Никодем. «Я их вырвал», — отвечает Азул Гор. Его искренность обжигает. «Вырвал, чтобы не пришлось глядеть на ваши чопорные лица и слепящий блеск нетронутых доспехов. Ты не ожидал обнаружить нас в Тантареме», — заключаю я. «Ты отправился в затопленную систему пещер без оружия и шлема», — добавляет Тетрар. Я киваю. «И без глаз, несущий слово, я утверждаю, ты не ожидал встретить нас в Тантареме. Думаю, ты искал своего хозяина, Унгала Шакса». Слепой предатель начинает хохотать. Ужасный смех пропитан злобой и горечью. «Унгал Шакс мертв!» «Ложь!» — бросаю я, обходя вокруг алтаря. «Другое тебе неведомо. Это твоя суть. Я бы перерезал тебе глотку, если бы из раны полилась славная и честная кровь легионера, а не обман. Жаль, что не можешь, ультрадесантник», — ревет в ответ Азул Гор. Я делаю выпад, клинок рвется вперед, останавливаясь под острым подбородком несущего слова. Никодем скидывает руки. «Пелион! Где Унгал Шакс?» — шиплю я. «Умер», — повторяет Азул Гор. «Как скоро умру и я, как и ты, брат Пелион. От твоей руки, полагаю», — подразниваю я несущего слова. «Нет», — отвечает предатель, — «от моего слова. Ты шумно дерзишь, но порой действия оказываются громче. Ты держишь клинок у горла слепого пленника, а в углу слышен лязг взводимого болтера, который нацелен на меня. От тебя разит страхом. Страх. Это он делает вас слабыми. Мне не нужны клинки и болтеры. У меня есть слова, и я в силах прикончить вас одним единственным из них. «И что же это за слово?» — в ярости спрашиваю я, вдавливая острие меча вплоть на его горле. «Пенетрал!» В маленьком зале разносится эхо выстрелов. Все кончено. Азулгор мертв. 3 болтерных заряда, 2 в грудь, 1 в череп. Оружие брата Десинора дымится в наступившей тишине. Я оборачиваюсь к часовому, но Никодем вскидывает перчатку. «Я приказал это сделать», — признается Тетрар. «Как я тебе и говорил. Я виноват. Это была ошибка». «Он говорил», — протестую я. «Говорил», — соглашается Никодем. «Он увидел тебя во тьме. Ты видел, как низко пали несущие слова. Видел их прегрешение. Это слово, скорее всего, было каким-то заклинанием. А его смерть от твоих рук стала бы тайной сделкой с неким иномирным созданием». Я неотрывно гляжу на Тетрарха. «Мы постараемся оценить наших заблудших сородичей по достоинству», — продолжает он. «Вся эта сцена, отсутствие оружия, глаза, выход из укрытия, вероятно, была уловкой, чтобы оказаться рядом с офицером ультрадесанта, с целью, которая достойна жертвы. Это моя вина. Я принимаю ответственность на себя». Тетрарх направляется к выходу из зала. Он смотрит на Десинора и кивает в направлении скрученного трупа несущего слова. «Прошу, брат, разберись с этим», — произносит он, а затем поворачивается ко мне. «Я возвращаюсь в аркологию. Пусть сержант Аркадос закончит зачистку. А потом уходите из этого проклятого места. Помогите саперам армии уничтожить точку входа». «Вы не рассматриваете вариант захвата аркологии?» — спрашиваю я, но в моих словах нет энтузиазма. Тетрарх оставляет их без внимания. «Убедись, что ничто не может пройти там, где мы вошли», — произносит Никодем. «Ты за это отвечаешь. Точка входа – просто дыра с неровными краями в стене пещеры. Мы реквизировали со склада туннельной бригады сейсмические подрывные заряды. Это не армейские боеприпасы, и они даже близко не сравнимы по мощности и точности с тактической взрывчаткой легиона Састартес. Впрочем, в достаточных количествах и под контролем специалиста и сейсмические заряды справятся с задачей». Сержант Аркадос выводит из аркологии Тантарем последних своих людей. Сопровождаемые солдатами армии, космодесантники сержанта быстро обыскали систему пещер на предмет боеприпасов и энергобатареи Легиона. Все остальное, пайки, оружие и броня, было уничтожено, согласно последовавшим распоряжениям Тетрарха, из опасения, что оно могло подвергнуться какому-либо заражению. Клинки сломаны, пучки волокон выдрали. У болтеров взорвали казенники или испортили их примитивными заглушками. Силы имперской армии, которые несут запасы собранных боеприпасов и батарей, бредут мимо, под взглядом мутного глаза сержанта Брота Гродина. Гродин – отставник, один из бывших служителей императора, назначенный командовать одним из новообразованных подразделений Веридийского Цикатрикса. Это была идея Тетрарха. Все цикатриции, остатки старых полков обороны, разгромленных и разбросанных в ходе наземной войны. У их камуфляжных хитонов мириад местных расцветок. Каждая относится к своему подразделению обороны или церемониальной гвардии. Все солдаты носят противоосколочную конорскую броню, нагрудники, фартуки и щитки. У шлемов с визорами есть защита носа и скул, любимая многими ополченцами Калта. Каждый вооружен потрепанным щитом, коротким клинком и висящим на ремне лазерным ружьем-фузеей. На открытых предплечьях и бедрах ужасающие радиационные ожоги и рубцы от солнечного излучения. Это ныне печально известная отметка Калта, доказательство желания сражаться на опаленной солнцем поверхности обреченной Родины. Именно эту общую черту Никодем решил увековечить в их назначении, несмотря на то, что только отряд Градина собран из бывших солдат 14-го форсерского, 55-го нерегулярного полка, а также 1-го полка гражданского резерва Тарксиса. На Градине нет шлема, хмурое выражение обожженной половины лица подгоняет цикатриция. Сержант постукивает по рукам проходящих солдат офицерским скипетром. «Все тут, мой лорд», — хрипло докладывает Градин. «Благодарю, сержант», — говорю я. «Не будете ли вы так добры сопроводить моих братьев-легионеров вместе с припасами обратно в аркологию?» Градин кивает и уходит за своими мрачными солдатами, оставляя меня с братьями Десинором и Фарнаксом сторожить пролом. Также остается и Ионы Додона. Она пятится назад, разматывая детонационный кабель. Мы втроем следуем за ней к выходу горного пласта, за которым установлен простой нажимной детонатор. Оборудование соответствует только горнопроходческим стандартам, однако пригодно к использованию, как и сейсмические заряды, при помощи которых Додона обрушит точку входа. «Мы готовы?» – спрашиваю я. «Надо подключить еще два заряда», – отвечает она, ощупывая разъем кабеля. «Минуту». Додона оказалась незаменимой. Люди Градина обладают мужеством и мрачной решимостью, но они все сверху. Еще до столкновения сапер второго класса Додона входила в ауксилию первопроходцев Калта. Экспертные познания саперов, более известных как глубинники, о системах пещер, структурной целостности и взрывчатке стали мощным орудием на войне, когда та вышла за пределы обычной кампании. Стратегическое обрушение пещер и туннелей, кишевших силами культистов и выродками из несущих слова, спасло множество жизней и драгоценных боеприпасов. Общий боевой счет Додоны может оказаться выше, чем у иных боевых братьев на линии фронта. Того, чего они добиваются клинком и болтером, саперы достигают при помощи миллионов тонн камня. В некотором смысле сам Калт бьется захватчиками. Пока мы ждем, Десинор и Форкаст смотрят в пролом, отслеживая вражескую активность. У нас не было возможности провести полный осмотр и установить все точки входа и выхода аркологии Тантарем. Силы врагов могут хлынуть через нашу же точку прорыва и захлестнуть занятую нами территорию. Болтеры моих братьев должны дать Додоне время завершить работу и похоронить всех, кто может рискнуть. Пока что все тихо и неподвижно. Бросая взгляды на снаряжение и схемы Додоны, я замечаю исцарапанный инфопланшет. На нем отображаются подробные карты аркологии, которые уже завершены или до начала войны находились в стадии строительства. Ведя керамитовым кончиком пальца по планшету, я двигаюсь по обрамленным колоннами туннелям магнитных вагонеток из Магнезии Юг через точку входа и по разветвляющимся системам пещер Тантарема. Палец повторяет мучительный маршрут нашего наступления. Я думаю о братьях, которые погибли под моим командованием, утонув в море обезумевших культистов. Чувствую, как подошвы скользят по крови верных цикатрицев и заново переживаю столкновение нашего строя с толпами фанатиков, несущих слово, как будто корабли бьются о скалы на мелководье. Затем я дохожу до подземного озера, где мы схватили Азула Гора. К моему собственному удивлению, палец движется дальше, упираясь в одинокую метку на планшете. Пенетралия. «Что это?» – спрашиваю я у Додоны, которая явно не в восторге от того, что приходится отрываться от детонационных проводов и смотреть на планшет. В отличие от цикатрицев, ее шлем с лампами плотно подогнан, а противоосколочные пластины вшиты в темный комбинезон, который лучше всего подходит для лазания по пересеченным пещерам и тесным туннелям. Сапер освещает фонарями экран планшета. «Это пенетралия», — говорит она, — «скопление туннелей, образовавшихся в скале естественным путем. Там настоящий лабиринт, но эта область была намечена для раскопок, чтобы создать вход в другую аркологию. Но она затоплена, бормочу я, поскольку лично видел озеро». Додона кивает. Грунтовые воды залили часть пенетралии и колею магнитных вагонеток, которая шла к раскопу, говорит она. Первопроходцев эвакуировали, а работу прекратили до тех пор, пока не удастся задействовать насосные бригады. Но к тому времени уже началась война. «Почему мне не предоставили эту информацию?» «Это не аркология», — не сдается Додона. «Там тупик, который сейчас затоплен. Раскопки едва успели начать. Возможно ли, что на том конце туннелей пещеры остались сухими?» Напираю я на первопроходца, тыча керамитовым пальцем в экран. «Отрезанными, может быть». Додона мгновение размышляет над этим. «Да, это возможно. Но почему вы вообще думаете на этот счет? Это глубже, чем мы когда-либо спускались ранее». «Мы вытащили из вод этого озера несущего слова», сообщает брат Фарнакс. «Он пришел не из Тантарема. Я возвращаю саперу планшет и оборачиваюсь к братьям. Отложить подрыв, распоряжаюсь я. Сообщите в Магнезе». «Но Тетрарх», начинает было Додона. «Я сейчас отправлюсь к Тетрарху», говорю я. «Подрывайте точку входа только в случае вражеского вторжения». Подхватив шлем, я киваю Десинору и Фарнаксу. «Будьте бдительны, братья», произношу я. «Я пришлю подкрепление. Враги могли залечь и ждать, оставаясь скрытыми от наших глаз. Возможно, наша работа здесь не закончена».